сегодня словно потерялись. Говорю и говорила, все я за тебя. Где бы и когда бы мы с тобой не оказались. Только иди, не теряй минуты. Береги их, они уже не достанутся другим. Мы с тобою снова один на один, ты не победил. Думаешь, наверное, мы с тобою снова один на один, ты станешь моим. Медленно, наверное, мы с тобою снова. Пока еще немного, просто помолчи. Взглядами друг друга не жалея, прожигая. Не было и пламени без видимых причин. Посмотри на них еще раз, загляни в глаза мне. Только иди, не теряй меня.